Болванотропы. Конкурс на большую золотую медаль. Тема, как всегда, библейская. Апостол Павел объясняет догматы христианства иудейскому царю Агриппе, сестре его Веронике и римскому проконсулу Фесту. В этом году на золотую медаль претендуют 4 ученика. Творожников, Бодаревский, Загорский и Суриков. Опять поиски новых путей. Опять Суриков тянется к исторической истине и решает композицию по-своему. На этот раз задана немного фигурная композиция. Но Суриков не может согласиться с общепринятыми условиями. Он включает в действие толпу. Римские воины и горожане-евреи с любопытством слушают проповедь Павла. Как только появился в картине народ, так сразу Сурикову стало интересно работать. Картина получилась живая и, пожалуй, слишком оригинальная. Образ Павла вышел чересчур дерзким для святого апостола. Кроме того, по законам классического построения человеческой фигуры, голова должна была помещаться во всей фигуре, начиная от ступней, ровно 8 раз. А в картине Сурикова голова Павла слишком крупна и не укладывалась в положенную мерку. Раздраженные академики мелко придирались к каждому мазку, и в письме к одному из своих учеников Поленову Павел Петрович Чистяков писал: «Не пишу вам много, а так только что необходимо. У нас допотопные болванотропы провалили самого лучшего ученика во всей академии, Сурикова, за то, что мозоли не успел написать в картине. Не могу говорить, родной мой, об этих людях. Голова сейчас заболит, и чувствуется запах падали кругом. Как тяжело быть между ними!» Итак, золотая медаль отпала, а вместе с ней командировка за границу. Не получили золотой медали и остальные студенты. Говорили, что у вице-президента Академии Великого Князя произошла крупная растрата казенных денег, за которую поплатился конференц-секретарь Исеев. Он был отдан под суд и выслан в Сибирь. Командировки были отменены. Павел Петрович сильно горевал за своего любимца. По его просьбе вице-президент все же выхлопотал у царя в виде исключительного случая 800 рублей золотом на поездку Сурикова за границу, но тот отказался от царской милости. К тому же подвернулся очень выгодный заказ на роспись только что выстроенного в Москве храма Христа Спасителя. С этим заказом он получал большую материальную независимость. Независимость! Как он рвался к ней! Пора вставать на собственные ноги, довольно пользоваться чужой помощью. И как не любил Суриков Кузнецова и его семью, тяжелое чувство зависимости не давало ему покоя. И вот в письме от 8 апреля 1876 года Прасковья Федоровна прочла такие слова: «Я, мама, уже теперь с января месяца не стал получать от П. и Кузнецова содержание. Я сам хочу теперь самостоятельно работать. Я уже выучился хорошо рисовать. В ноябре я получил диплом на звание классного художника 1-й степени и вместе с тем чин коллежского секретаря. Конечно, дело, что чин мне не особенно нужен, но все-таки же я начальство в спину могу давать. Вот ты и возьми меня. Вот оно куда пошло».